Читателю. Вашему вниманию предлагается книга начинающего, но уже не молодого, умудренного жизненным опытом автора, которая написана в захватывающем жанре мафиозного детектива. Книга эта необычна и интересна. Сейчас я попробую объяснить, почему это так. Для своего произведения автор выбрал фотографический документальный стиль повествования. Читая эту книгу, вы всегда будете ощущать себя реально присутствующим на месте событий. Вы, как человек-невидимка, войдете в мир героев книги, сможете увидеть окружающий мир их глазами и почувствовать их чувствами. Настолько точен и скрупулезен язык автора. Может, кто-нибудь и упрекнет автора за излишнюю многословность, но именно эта многословность и создает замечательный и неповторимый эффект присутствия читателя в гуще тех событий, которые описаны в этой книге. Предупреждаю сразу, эту книгу очень легко читать, несмотря на ее значительный объем. Автор достиг этого тем, что выбрал для своего произведения наш обычный разговорный язык. В этой книге нет показной книжности, нет высокопарных художественных слов, которые порой не то что понять, а просто и прочитать-то невозможно. Все персонажи этой книги говорят простым, привычным нам языком, конечно, с учетом социальной, профессиональной или национальной принадлежности. Проверьте меня. Я уверяю вас, что вы смотрите фильм, а не читаете книгу. Такое ощущение не покинет вас, пока книга будет в ваших руках. И стиль, и язык этой книги дают нам такую редкую возможность, превращая ее в видеокнигу. Не надо читать эту книгу через страницу, поскольку каждая ее страница содержит либо какое-то событие, либо какую-то характеристику персонажей, необходимые для понимания дальнейшего хода событий. Нет смысла и в том, чтобы вначале прочесть заключительные страницы книги. Там вы узнаете совсем немного, поскольку в этой книге, как в самой жизни, некоторые персонажи неожиданно появляются, другие также неожиданно сходят со сцены задолго до окончания сюжета. Книга очень интересная. Она сочетает в себе захватывающий сюжет и неожиданные, порою, скажем, крутые повороты событий. Начав читать эту книгу, нельзя заранее предугадать ход событий. Конечно, мы надеемся, что зло будет наказано, а добро восторжествует. Но как и в какой мере – это неизвестно. Нельзя предугадать, какая судьба ждет того или иного персонажа, какие события произойдут в их жизни. Только прочтя всю книгу целиком и полностью, а я не побоюсь этой фразы, вы сможете узнать, какие автор приготовил трудности и какие победы для своих, подчеркну, вымышленных героев. Да, читая эту книгу, у вас может создаться впечатление, что автор просто записал и переработал какие-то материалы судебного процесса, тем более что в книге упоминаются реальные города, кажущиеся реальными адреса, имена и фамилии героев. Но в том-то и сила писательского мастерства автора, что все это чистейший вымысел, возникнувший в его сознании. Хотя не будем отрицать того, что все это могло бы происходить на самом деле. В этом как раз и заключается величие писателя – сочинить свое произведение так, чтобы каждый мог сказать: «Да он просто срисовал это с жизни, он просто переписал архивные документы». Обязательно прочтите эту книгу. Она вам понравится.